Аргументы Блаватской, которые обосновывают утверждение о том, что Иисус Христос, как исторический персонаж, существовал задолго до описанных в Евангелиях событий, можно найти в одной из ее статей, опубликованной в Теософском журнале в 1883 году. Здесь в краткой журнальной форме на примере свидетельств двух самых авторитетных и известных деятелей пред- и постхристианского времени, воспитанных в иудейской вере, фактически современников евангельского Христа. Речь идет о Филоне Александрийском и о Иосифе Флавии. Дается ответ одному из читателей, назвавшемуся «Нуль». Блаватская пишет: «А если, по чечаянию, Нуль будет настаивать на защите своего евангелического Христа от тех, кто считает его мифом, основанным на историческом Иешу из Лидды, тогда мне придется попросить его объяснить нам следующее. Первое. Как могло случиться, что Филон Александрийский, самый точный и самый образованный из историков-современников евангелического Иисуса, человек, родившийся на 10 лет раньше и умерший на 15 лет позже его, человек, который несколько раз в течение своей долгой жизни приезжал в Иерусалим из Александрии, где он жил и который, вероятно, посещал Иерусалим по прошествии всего лишь нескольких лет после мнимого, в скобках, то есть описанного в Евангелиях АВ, распятия. Короче говоря, автор, который, описывая различные религиозные секты, общества и объединения Палестины, прилагал все усилия, чтобы ничего не пропустить, даже из числа едва достойных упоминания. Как, спрашиваю я, могло случиться, что Филон Александрийский никогда ничего не слышал об Иисусе, распятии или любом другом событии, причисленном к так называемым фактам христианской теологии? Второе. Почему 16 знаменитых строчек Иосифа Флавия 37-й сотый года нашей эры о Христе, строчек, появившихся подобно латке на новой одежде и лишенных всякой связи с предшествующим и последующим содержанием текста, почему эти строки отвергаются большинством самих же христианских теологов? Примечание. Деревенский в книге «Иисус Христос в документах истории» отмечает, что мнение о позднейшей христианской ставке в труды Иосифа Флавия настолько укрепилось среди историков, что в последующих изданиях иудейских древностей Иосифа Флавия, например, в издании Низе 1888 год, указанный отрывок целиком брался в скобки как позднейшая интерполяция. До недавнего времени взгляд, равно как и сейчас А.В., на свидетельство Флавия, слова в кавычках, как на христианскую подделку, почти безраздельно господствовал в советской исторической науке. Его разделяли представители так называемой мифологической школы – Рабинович, Виппер, Ковалев, Ленцман, Кравилев и другие. Аргументы о поддельности фрагмента высказывания Иосифа Флавия о Христе смотри там же, в том числе со ссылками на мнение Оригена о незнакомстве Флавия с христианской версией, страница 114. Блаватская пишет, что данный отрывок теперь признан поддельным большинством христианских епископов, в том числе Ларднером и даже Палеем. Он, этот отрывок, был в течение веков одним из самых веских доказательств реальности существования Иисуса Христа. Конец примечания. Они приписывают эту явную подделку Евсевию Памфилу, епископу кесарийскому, этому властителю лицемерных отцов церкви и бесчестных писателей, как его называли барон Бунсен, Нибур, доктор Ларднер и некоторые другие. Примечание. Евсевий Кесарийский Памфил, около 260-го, около 40-го, отец церковной истории, родился в Палестине, учился в Кесарии. Его учитель, пресвитер Памфил, передал ему свое преклонение перед Оригеном. Участвуя в управлении кесарийским училищем, Евсевий во время гонения Диоклетиана